1. Февраль 2016 год. Таиланд. Аэропорт Бангкока. Степан Белов. Степан Белов сидел в здании аэропорта в Бангкоке. Молодой человек ростом 1,80 м, широкоплечий, глаза карие, волосы русые, подтянутая спортивная фигура. В этом году Степану исполнится 27 лет. Рейс по непонятным причинам задерживали. Степка сходил в дьюти-фри еще раз. Баксы оставались. Вот и решил он снова немного потратиться. Взял хорошего коньяка и конфет с алкогольной начинкой. «Отцу подарю», — решил Степан. Отец Степана — егерь в Забайкальской тайге. Сам Степан тоже с детства к такому промыслу приучен. Разглядывая в витринах разные мелочи, увидел хороший клинок «Кобра». Пересчитал американских президентов, имеющихся в наличии. На клинок точно хватало. Попросил показать товар. «Осень хорошая товара. Вина и плёха не продаст. Мистер брат, не жалеть!» Забубнил продавец, таец средних лет с улыбкой до ушей, но знающий русский язык. Степка взял клинок, повертел в руках. Он уже потратился, купив мачете из хорошей стали, который лежал в багаже. Степан осмотрел рукоять кобры. С подсказки продавца открутил оголовье клинка. Там располагался маленький компас, но вполне рабочий. Заглянул внутрь рукояти, а там еще сюрприз в виде огнива. Достал и осмотрел. Кресало похоже из твердосплавной стали, а кремень из ферроцерия. Виден маленький значок «Made in USA». Добрая штуковина, а главное полезная в лесу. Похоже, америкосы делали, хотя здесь в Азии все что угодно подделают. Попробовал огниво, вполне неплохо работает. Собрал рукоять обратно и положил клинок на витрину. Продавец заволновался и стал убеждать Степана, мешая русские слова с непонятным языком. Потом он взял клинок, достал кусок железа и начал стучать по железу режущей кромкой клинка. Подал Степану клинок со словами «Хорошо?». Степка еще раз осмотрел кобру. Ну надо же, никаких следов повреждения. Решил брать, но цена смущала, придется отдать 300 баксов. Степан снова отложил клинок. Но продавец не успокаивался. «Мистер, бонуса, бонуса!» – зачирикал продавец и подал тычковый нож. Степан взял маленький клинок. Лезвие обоюдоострое, длина не больше 10 сантиметров, ширина у рукояти 3 сантиметра. Рукоять хорошо ложится в кулак, удобно. В общем-то, ножи – страсть Степана. Дома у него каких только нет. Повертев в руках оба клинка, решил взять. Деньги оставались. Степан отложил 200 долларов, пересчитал остальные, посмотрел на товар. Можно было взять фляжку из нержавейки и многофункциональный нож сделан явно в Швейцарии, хотя китайцы подделывают не хуже. Раздумывал недолго. Поочередно достал все лезвия, шильца, пилочку, штопор, плоскогубчики. Даже ножницы есть. Подарю кому-нибудь в селе. Сложил покупки в рюкзачок, который в багаж не сдал, а понес ручной кладью. Степан уселся на свободное место в зале ожидания. Достал складишок и принялся рассматривать его более подробно. Рядом с ним приземлился грузный мужчина, лет 45, и посмотрел на ножик Степана. «Хорошая вещица. У меня такой же. Сталь приличная. Самолет ждешь?» – заговорил мужик свободно, как с давним знакомым. «Ага. Чего-то проблемы у авиаторов. Посадку задерживают», — ответил Степан. «Будем знакомы. Сергей Петрович Березин». И протянул широкую ладонь Степану. «Степан», — ответил Степка и пожал протянутую ладонь. С таким же успехом он мог пожать лопату. Рукопожатие у Сергея Петровича было крепким. «Как думаешь, в багаже не воруют?» — спросил новый знакомый. «Не должны. Что-то ценное везешь?» «Я оружие прикупил. Зауэр. Вертикалки охотничьи. 12-й калибр. 2 штуки. Одну себе, другую свояку. Процентов на 30 дешевле, чем у нас. А заодно прикупил и патронов, порох, картечи, дробь. Все дешевле у этих капиталистов. Понять не могу. У нас вроде тоже порох делают, а цены выше. Увлекаюсь, знаешь ли, такой забавой, как охота и стрельба на стенде. Оружие даже коллекционирую по-малому. Из-за этого пришлось доплачивать за перегруз». «У меня отец егерь в Кабанском природном заказнике». Ну надо же, свой своего издалека видит. Куда летишь? Новый знакомый был настроен поговорить. В Кадалу. Это аэропорт Читы. Попутчики, значит. Я тоже туда. Со мной жена Марина и дочка Люба. Они пошли в кафе перекусить. Дочка взрослая? Спросил Степа для поддержания разговора. Учится в медицинском, третий курс. Будет хирургом. Жена тоже врач. Вот решили всей семьей в Азию слетать. Разговор завязался дальше. Сергей был общительным и компанейским мужиком. Степану он рассказал, что жене 40 лет, а дочери 21. Что он, в смысле Сергей, дочку любит и всяким прохиндеям не позволит жениться на любимой дочурке. Узнал Степа о том, что у Сергея свое предприятие, живут хорошо с прочной финансовой основой и независимостью. Ну а ты, Степан, тоже охотник? До армии с отцом работал, потом срочка, а позже по контракту остался. Сейчас второй контракт идет. А какие войска? Мотострелки на срочной. Сейчас просто армия, ответил Степан, не вдаваясь в подробности. Рассказывать о своей службе Степану совсем не хотелось. Хоть и было о чем. Сергей, видимо, понял, что парень не желает рассказывать о своей службе и больше не спрашивал. Родом Степан из даурских казаков. С детства с отцом по лесу. Когда пришло время служить, вилять не стал. Да и не получилось бы. Батя насчет этого строг. Стрелял Степан очень хорошо. Попасть белке в глаз – не проблема. Попал служить в мотострелковые войска, а точнее в разведку снайпером. Там оценили способности и отправили на учебу в центр подготовки снайперов. Отслужив чуть больше года, попал в командировку в Сирию. После возвращения с Ближнего Востока остался по контракту. Дали прапорщика уже на втором контракте и отправили на Украину. И снова командировки. 3 года в отпуске не был. Вот и отправили Степана в продолжительный отпуск. В Таиланд он прямо из части улетел. Посодействовал один знакомый из спецотдела. Нормальный мужик, молчи-молчи. На боевых с ним не раз в Сирии пересекались. В общем, прокатило. А сейчас летел домой догулять отпуск и повидать родных. Все-таки дома не был 5 лет. Подошли жена и дочка Сергея. Степан рассмотрел обеих женщин. Марина выглядела шикарно, даже и не скажешь, что ей сороковник. Светло-русые волосы подстрижены под каре. Глаза голубые и фигура стройная, если не знаешь о возрасте, больше 30 не дашь. Степан бы ей не дал больше 25. Круто выглядит тетка, сразу видно, за собой следит. Дочка по внешности не уступала матери. Да еще выигрывала молодостью. Такой же цвет волос и глаз. Красивая девушка, отметил про себя Степан. Обе женщины в шортах и блузках белого цвета. Рядом женщины смотрелись как сестры, только грудь у матери была побольше. Рост женщин не превышал 1,70 м. Люба Степану понравилась. Женщины поздоровались, и Сергей познакомил их со Степаном. Люба, улыбаясь, протянула руку Степану. Маленькая нежная ладошка, а улыбка сверкает как жемчугом. Девушка с интересом посмотрела на Степана. Разговор пошел о всякой всячине, но Степан больше молчал. Привычка помолчать сложилась еще дома, когда по лесу ходил. А позже снайпером тоже не расположен болтать. Но новым знакомым нужен был просто слушатель, для чего кандидатура Степана подходила идеально. В ожидании прошло 2 часа. Пассажиры в зале ожидания менялись, самолеты, видимо, увозили в другие края. Было много иностранцев. Степан знал неплохо английский язык на уровне разговорного. Так что развлекался тем, что слушал, о чем говорили иностранцы из англоязычных стран. Напротив их ряда сидений освободились 4 места, на них тут же уселись 3 молодые девушки и парень. Всем лет по 20, может по 22. Девчонки одеты вызывающе. Шорты больше походили на мини-бикини, а трусики там вообще не предусматривались. Сквозь прозрачные блузки видно груди и соски, причем лифчики отсутствуют. Видимо, для них носить нижнее белье не принято. Парень одет в новомодные рваные шорты из джинсов и белую рубашку. Степан посмотрел на свои шорты, а они были попроще, но тоже джинсовые. Сюда Степка прилетел вообще в одежде стиля милитари, которая сейчас была в багаже. По прилету домой переодеться никаких проблем. К соседней компании подошли еще 2 парня того же возраста. Из разговоров можно было понять, что компания летит в Читу. Степан рассмотрел всех. Однозначно золотая молодежь. Дорогие часы, да и шмот весь наверняка фирмовый и недешевый. Вели себя соседи вызывающе, громко хохотали и пили виски прямо из горла, запивая колой. Степан одел очки и, навалившись на спинку сиденья, попробовал задремать, чтобы не косить девчонкам на ноги и на то, что между ними. Степан все же задремал. Разбудил его Сергей. «Вставай, браток! Нашу регистрацию объявили! Как говорится, отдай швартовы!» Весело объявил Сергей, и Степан вспомнил, что отец семейства рассказывал о службе на флоте, а потом какое-то время работал во Владивостоке моряком на каботажных судах. Степан встал и пошел к стойке, закинув рюкзак за спину. Их багаж был уже сдан, но сейчас регистрировали по новой. Выстроились в очередь. Здесь Степа узнал, что полетят на Ил-86. Что-то с их самолетом произошло, вот и была задержка рейса. Он стоял и рассматривал пассажиров в очереди. Публика разношерстная. Здесь были мужские компании, видимо, друзья ездили оттянуться. Были и семейные. Правда, с детьми немного. Женщин разного возраста хватало. Степа остановил свой взгляд на одной семейной паре. Мужчина лет 45, рост примерно как у Степана, а вот брюшко уже выпирает. На руках дорогие часы и золотой браслет, большой перстень. Рубашка расстегнута до груди, обнажая волосатую грудь. На шее золотая цепь и крест, достаточно массивные. Увидит поп из любой церкви такой крест и скиснет от зависти. Сам Степан не любил таких громоздких украшений, а крестик носил серебряный. На серебряной цепочке подарок на крестины от крестного. У мужика было сердитое лицо, даже скорее злое. Он что-то шипел на свою женщину, видимо, выговаривал ей какие-то претензии. Степан перевел взгляд на женщину. Ей 30, может больше, а может чуть меньше, не поймешь. У таких ухоженных женщин возраст не определяется. Фигуристая, с каштановыми волосами до плеч. Платье просвечивает на свет, хоть длина того платья почти до щиколотки. Сквозь прозрачную ткань хорошо видна вся фигура. Стройные ноги, плоский живот, грудь в полупрозрачном лифчике. Трусики-ниточки почти незаметны. Лицом женщина очень похожа на актрису Андрееву. Степан недавно видел фильм «Истребители» с ее участием. Мужик, видимо, отчитывал свою спутницу за одежду, время от времени жестко дергая ее за локоть. До ушей Степки долетела фраза «Оделась, как шлюха!». Неудивительно, мужики пялились на эту даму, а муж, или кто он ей, явно ревновал. Женщина ничего не отвечала, а смотрела вниз и чуть в сторону. Лицо у нее было расстроенным или обиженным, с претензией на равнодушие. Степан задержал свой взгляд на этой женщине чуть дольше, чем позволяет приличие. Отвернулся только тогда, когда почувствовал, что его естество начинает твердеть. «Хороша Маша, но не наша», – подумал парень, отворачиваясь. Так, коротая время за разглядыванием пассажиров, Степан двигался к стойке регистрации. Все когда-нибудь заканчивается. Вот и регистрация закончилась. Пассажиры перешли в другой зал. Практически сразу объявили посадку. Степан все-таки завернул к буфету и прикупил простых булочек, вяленого мяса и вяленых кальмаров. Он такое пробовал в Паттайе. К пиву самое оно. Место Степану досталось в 11-м ряду справа, возле иллюминатора. Перед местом Степана были какие-то ящики, ну или сундуки для нужд экипажа, наверное. Точно Степа не знал. Зато он сразу понял, можно будет спокойно вытянуть ноги прямо на ящики. И поспать. Лететь часов 6 примерно. Степан задумался над вопросом, чем будут кормить в полете. А какая, собственно, разница, пролетела тут же мысль в голове. Он прошел до своего места и уселся в кресло. Рюкзак убирать в верхние ящики не стал, а положил в ногах. Степан достал телефон и наушники. Стал искать, чтобы послушать. На дополнительной карте памяти было много разной информации. Степан нашел раздел «Оружие» и включил видео, используя для звука наушники. Память его телефона была мощной, так что есть возможность закачивать различные файлы. Февраль 2016 год. Таиланд. Борт Ил-86. Людмила Рябова. Людмила Рябова, а для друзей Мила, была замужем 7 лет. Муж Владимир работал, если так можно сказать, депутатом городской думы в Улан-Удэ. Владимир был старше Милы на 15 лет. Почему она вышла за него? Людмила сейчас и сама не смогла бы сказать. Ухаживал красиво, был внимательным и щедрым. С деньгами у него всегда было хорошо. Частный бизнес Владимир оформлял на Милу и сам контролировал деньги. Безоблачная семейная жизнь закончилась через 3 года, а может, Людмила раньше просто не замечала. Денег на жену Владимир не жалел, одевал с иголочки. Драгоценности дарил щедро и без проблем. Но свободы не было никакой. Муж постоянно следил, а точнее сказать, контролировал ее. Ревнив был до фанатизма, причем без причины. После 3-летнего стажа брака он стал ее бить. По лицу нет и никогда. Лицо – это картинка для показа друзьям, соратникам и прочим. Он бил ее всегда в солнечное сплетение, точно и всегда больно. Мила даже пресс стала качать по этой причине, чтобы уменьшить болевые ощущения. В сексе стал не просто жестоким, а с какой-то садистской наклонностью. У них из первых дней брака такое занятие было жестковатым, но Миле даже немного нравилось, а потом началось мучение. Он стал брать ее как зверь, мог придушить. Или, например, хлестал по щекам, но до синяков никогда не доводил. Людмила стала бояться мужа. Хотела развестись, но Владимир заявил, что ее однажды не найдут от слова совсем. Мила видела, с кем он водит дела. Некоторые морды, кроме как бандитскими, назвать нельзя. Первый раз она изменила мужу 2 года назад. Служебный роман. Она работала переводчиком, была командировка в Японию. Вот там она и отдалась сослуживцу. Вполне симпатичный парень, ей даже понравилось. Был ли оргазм? Да кто его знает? Может, она просто до сих пор не испытала чувств по-настоящему. Она продолжила встречаться с любовником после приезда. А через 3 года муж узнал. Может, добрые люди донесли. С любовником поговорили правильные пацаны, и тот быстро уехал из города. Тогда Владимир по-настоящему избил жену. Увез на дачу и посадил в подпол. Имелась такая яма с крышкой. Она просидела там на хлебе и воде 2 недели. Потом он извинялся, просил прощения, угрожал, но самое главное – не отпускал. А Мила реально боялась его до дрожи в коленках. Последний год истязания ослабли. У Владимира было полно любовниц, и он не скрывал этого. Она не возмущалась, так как он стал меньше приставать к ней с сексом. Детей у Людмилы и Владимира не было. Она все делала для того, чтобы не получить беременность. Муж стал таскать ее по врачам. Врачи заявили, что оба абсолютно здоровы. Может, Бог не допускает? В эту поездку он взял ее как переводчика. Был у Владимира бизнес в виде скупки драгоценных камней, а в Улан-Удэ своя ювелирная мастерская. Вот и в этот раз закупили необработанные сапфиры, изумруды, рубины и алмазы, которые лежали сейчас в кейсе. Этот кейс муж держал при себе. Сумма была потрачена немаленькая, в несколько сотен тысяч долларов. Перед отъездом в отеле он снова побил ее без видимых повреждений тела и практически изнасиловал. Он умел это делать. Вот она назло ему и вырядилась в такой прозрачный наряд. Мужчины смотрели с вожделением, а Владимир психовал. Мила понимала, что дома он снова ее поколотит. «Ну и пусть», — думала она. А сейчас она ловила взгляды мужчин, и это была ее месть мужу. Телом своим Мила гордилась, идеальная фигура. Она занималась теннисом и плаванием. Людмила заметила одного русоволосого парня в дьюти-фри. Он стоял у прилавка и рассматривал какие-то ножички, но она не понимала ничего в оружии. Вот бывает так, увидишь человека, и он с первого взгляда нравится. Она подошла ближе. Со спины фигура парня смотрелась притягательно. Широкие плечи в контрасте с узкими бедрами. Руки, не скрытые короткими рукавами рубашки, смотрелись сильными и мускулистыми. Нет, он не походил на качка, просто хорошо развитая мускулатура. Мила зажмурилась. Она представила, как этот парень обнимает ее крепкими руками. Что с ней? Такого раньше не было. Внизу живота растеклось приятное тепло. она подошла почти вплотную к нему. От него исходил приятный запах парфюма, перемешанного с мужским потом чистого тела. Неудивительно, на улице было достаточно жарко. Женщина задумалась, но не нашла ничего такого, с чем можно сравнить его запах. Она почувствовала дрожь в своем теле. В голове понеслись картинки, как этот сильный парень берет насильные руки, нежно укладывает на кровать, а потом проникает в нее. Мила кое-как воздержалась от стона. Ей вдруг захотелось прижаться к его спине как бы случайно, но в этот момент ее окликнул муж. Он снова набрал себе коньяка. Мила, ругаясь мысленно всякими нецензурными словами, какие смогла вспомнить, пошла к мужу. «Приедем, надо будет развестись. Что бы этот гад ни делал, подам на развод и уйду от него», – подумала она. Позже они стояли в очереди на регистрацию. Мила снова увидела того парня. Он разглядывал внимательно пассажиров. Мила заметила, что он смотрит на нее. Она полшага сделала в сторону и повернулась спиной к этому парню. Потом плавно, как кошка, нагнулась к чемодану, благо муж смотрел в другую сторону. Мила знала, что платье почти не скрывает ее прелести. Украдкой взглянула на этого паренька. Он точно смотрел в ее сторону. Женщина возбудилась только от сознания того, что он ее видит. Выпрямилась и посмотрела ему в глаза. Очки у него в этот момент были сняты. Его взгляд не был липким, как бывает у мужиков, которые смотрят похотливо. Скорее, он смотрел изучающе. И да, он осматривал ее фигуру, но она не чувствовала пошлости. Она сняла очки, и они несколько минут смотрели друг другу в глаза. «Возможно, сейчас на меня смотрит именно мой мужчина, и он, к сожалению, пройдет мимо», – подумала она. Мила постаралась думать о чем-то постороннем. Регистрация на посадку закончилась. Людмила с мужем не торопилась на посадку. Владимиру должны были принести кейс с камнями в обход таможни. В результате в самолет они заходили почти последними. В самом самолете выяснилась еще одна деталь. Они подошли к 11-му ряду. «Здесь твое место», – приказным тоном заявил Владимир. «А ты куда?» – автоматически спросила Мила. «Я доплатил за бизнес-класс. Там было всего одно место. Садись здесь, за 6 часов не помрешь». И ее муж пошел дальше в зону бизнес-класса. Людмила посмотрела мужу в спину и мысленно обругала его козел. Повернулась к своему месту и обнаружила, что тот парень, который ей понравился, сидит возле иллюминатора. Он смотрел видео, слушая через наушники. «Что это? Совпадение или судьба?» – подумала женщина. Ее место было рядом с ним, только со стороны прохода. «Молодой человек! Молодой человек!» Людмила потрогала за плечо парня, обращаясь к нему. Парень оторвался от телефона и посмотрел на нее. Его взгляд уперся в район бедер. Потом он медленно поднял глаза и посмотрел вопросительно. «Мы можем поменяться местами? Мне бы хотелось сесть возле окна, если вы не против». «Надо говорить иллюминатора», – произнес он негромко. «Что иллюминатора?» – не поняла Мила. «Сесть возле иллюминатора», – пояснил парень. «Ну да, наверное. Кстати, меня зовут Людмила, но лучше просто Мила». И женщина протянула руку для знакомства. «Степан!» Он явно растерялся, но руку ей пожал некрепко. Видимо, Степан не возражал по поводу поменяться местами и начал привставать. Людмила шагнула в сторону и запнулась за рюкзак, который лежал у ног Степана. Женщина, заваливаясь, начала падать. Инстинктивно Мила ухватилась рукой за шею Степана, который слегка привстал со своего сиденья. В результате таких кульбитов он плюхнулся на свое место, а она оказалась у него на коленях. При этом Мила навалилась грудью на лицо Степана. Сколько прошло времени, она сказать не могла. Секунда, минута или несколько минут. «Ой, мы, кажется, упали», – с опозданием спохватилась Людмила, вдыхая запах волос и думая совсем не о том, чтобы встать с колен этого молодого мужчины. А еще женщина почувствовала реакцию молодого организма Степана своей нижней частью, а точнее, в ее ягодице уперлось что-то твердое. Двусмысленная ситуация. Он ее не отталкивает, она не отстраняется. В этот момент женщина наслаждалась чувством, которое испытывала. Кто бы мог подумать, что можно получать удовольствие от прикосновений? пронеслась мысль в ее голове. Она всей душой жаждала этого молодого самца. «А что, если я отдамся ему в самолете?» пролетела мысль в ее голове. Возможно, первым от такого наваждения очнулся Степан. Обхватив ее руками за спину и под колени, он встал, оттолкнувшись от сиденья. Развернулся, удерживая ее на руках, и посадил на бывшее свое место. «Господи, какой он сильный!» Сам же спокойно, без лишних слов, сел на соседнее кресло. В голове женщины метались мысли. «Мог бы и поцеловать. Я бы, конечно, врезала ему пощечину, но...» Мила взглянула на соседа. Степан был явно смущен. «Какой красавчик! Неужели он не избалован вниманием женщин? И смутился так мило. Что со мной? Вот дура! Да ты просто хочешь его, как кошка!» Такие мысли метались в голове женщины. Она даже представила, как именно она бы отдалась ему. Нет, она отдавалась бы ему всю ночь. От таких картинок в воображении Мила почувствовала тянущую сладость внизу живота. Она резко сжала колени и отвернулась к иллюминатору. Попробовала поерзать, чтобы сесть поудобнее, но от этого возбуждение нарастало. Мила замерла. «Блин, мне надо успокоиться, иначе я прямо здесь наброшусь на этого паренька». И она начала мысленно считать, думая о чем-то неприятном, а в этой роли всегда выступал ее муж. Февраль 2016 год. Таиланд. Борт Ил-86. Сергей Березин. Сергей Петрович Березин отслужил срочную на флоте. На службу попал в 1988 году, а точнее, попал мотористом на полувоенное судно во Владивостоке. В основном они перевозили грузы по Дальнему Востоку, бывали на Курилах, Камчатке и в прибрежных водах. Познакомился с гражданскими, которые работали на этом сухогрузе. После полутора лет службы сошелся со штурманом их коробки. Сергей решил для себя, что обязательно сделает такой вид службы своей профессией. На финише 90-х поступил на дистанционное обучение в Сахалинское училище. Тогда такой вид образования был в новинку. После дембеля уехал на Сахалин. Там устроился работать на сухогруз мотористом, а когда получил диплом штурмана, перевелся на должность штурмана сухогруза. Часто ходили в Японию. Вот здесь и начал Сергей зарабатывать первые свои серьезные деньги. Возили подержанные машины, электротехнику и шмотки. Приход получался вполне приличным. В 90-е свои капиталы вкладывал в доллары. На гражданском флоте отпахал 12 лет. Халява на флоте закончилась, вот и списался Сергей на берег. Забрал жену и дочку, с ними уехал в Иркутск. Отец Марины предложил неплохое дело. Он тогда крутился в администрации города. В общем, со временем построил Березин устойчивый бизнес в разных направлениях. Столярное и мебельное производство, продукцию которого покупали китайцы, а из Поднебесной тащили товары народного потребления и электронику. Получилось неплохих две компании. Жили финансово независимо, а вот в олигархии Сергей не рвался. Считал, что там хватает своеобразных проблем. В Чите увлекся охотой. Даже стал коллекционировать охотничьи ружья. В Таиланд семья Березиных собралась неожиданно. Подвернулась горящая путевка, вот и не отказались. Места достались в середине салона, почти в одном ряду со Степаном. Вполне неплохо, есть куда вытянуть ноги. Сергей достал планшет и принялся рассматривать чертежи и эскизы будущей его яхты под парусом. Это было его вторым увлечением. До Байкала недалеко. Вот и решил, что будет там бороздить воды самого большого озера на паруснике. Телодвижение Степана и молодой женщины Сергей заметил. «Молодец, парень, не теряется!» – ухмыльнулся он. Березин осмотрелся по салону лайнера. Некоторых пассажиров он знал в лицо. Например, компания трех девушек и трех парней была из золотой молодежи. Места им достались в левых рядах. Сергей попробовал вспомнить имена девушек и парней, но потом махнул рукой и уставился в планшет. Они были из Иркутска. И Серега знал некоторых родителей. В общем-то, лететь они должны были в Иркутск, но самолет сняли с рейса и их пристроили на рейс до Читы. Вскоре экипаж лайнера провел инструктаж, и самолет двинулся на взлет. Февраль 2016 год. Рейс Бангкок-Чита. Борт Ил-86. Степан и Мила. С соседкой получилось глупо и неуклюже. Красивая, конечно, женщина, что есть, то есть. Степа еще в аэропорту ее заметил. Флиртует она, что ли? Подумал он, стоя в очереди на регистрацию. А здесь такой конфуз. Дамочка завалилась на него, когда он хотел уступить ей место. И оказалась у Степана на коленях. А его молодой организм от ощущения тела молодой женщины тут же отреагировал колом. А она как будто специально прижалась сиськами к его лицу. Безусловно, ему понравилось, но все равно неудобно получилось. Степан скосил взгляд в ее сторону. Вот же засада. Ее платье просвечивает, открывая вид на тело женщины. А тело, надо сказать, шикарное. И че она ерзает? Все никак не усядется. Пронеслась мысль в его голове. Мила, так звали попутчицу, сумбурно извинилась, и они замолчали, испытывая неловкость. Прошло минут 10 после взлета авиалайнера. Мила решила завязать разговор со Степаном. «А вы, Степан, куда направляетесь?» – спросила она, сверкнув белозубой улыбкой. «Отпуск у меня. Еду к родителям в Кабанск. Там догуляю свой отпуск. Дом там у отца с матерью. Брат с сестрой там же живут. И это, давай на «ты», а то не привык я выкать». «Хорошо. А я в Улан-Удэ живу. Работаю переводчицей в одной компании. А ты кем работаешь?» «В армии по контракту. Я тоже до Улан-Удэ, а оттуда уже к родителям. Отпуск еще 1.5 месяца продлится. 5 лет не ходил в отпуска». Так они постепенно разговорились. И Степан, и Мила уже через 30 минут говорили, как давние знакомые. Даже посмеялись над ситуацией их знакомства. Время было позднее, в салоне самолета приглушили свет, это создавало интимную обстановку. Степан положил свою руку на руку Милы, а она не убрала руки, наоборот, накрыла его руку второй рукой. Он вгляделся в ее глаза, они блестели, а улыбка была очаровательна. Мила вновь почувствовала возбуждение и теплую волну внизу живота, а еще она ощущала, как рука Степана слегка дрожит. Степан убрал подлокотник, который разделял их кресло. Они почти одновременно пододвинулись друг к другу, сразу почувствовав тепло бедер друг друга. В полумраке освещения салона их лица приблизились друг к другу. Мила вдыхала его запах, а ее тело заполняла приятная истома. Он гладил ее рукой по телу, и от этого она начала дрожать от возбуждения. Степан почувствовал, как его кровь закипает. Вот их губы соприкоснулись в поцелуе, и время перестало существовать. Степан не был ханжой в своей жизни. В его молодые годы женщин он повидал, но такие ощущения испытывал впервые. А ведь до секса не дошло, но ласки уже приносили неземное чувство. Мила, не отрывая губ от поцелуя, взяла руку Степана и направила себе между бедер, слегка раздвинув ноги. Когда он коснулся пальцами в то самое место, она прижала своей рукой его пальцы и глухо застонала. «Боже, как мне хорошо!» – пронеслось у нее в голове. По телу женщины пробежала судорога, и Мила поняла, что она испытала то, что не испытывала с другими мужчинами. Возможно, это и был оргазм. Она усилием воли смогла сдержать стон, только дышала глубоко и часто. Степан решил сходить и попросить у стюардесс одеяло. В салоне самолета было не жарко. Он дошел в хвост самолета и заглянул в туалет. Для активных движений здесь тесновато. Но охота пуще неволи. Степан вышел из туалета и увидел, что чуть дальше лестницы спускаются в багажное отделение. Он спустился и наткнулся на стюардессу. Попросил одеяло. Получив требуемое, решил вернуться к Миле. Степан подошел к креслам, где сидела Мила, когда самолет тряхнуло. Он сел в кресло. Тряска увеличивалась. На табло загорелась надпись «Пристегнуть ремни», а по проходу двигались стюардессы, успокаивая пассажиров с просьбой пристегнуться. К ним тоже подошла молодая симпатичная стюардесса. «С нами что-то случилось?» – тревожно спросила у нее Мила. «Не переживайте и пристегнитесь. Это всего лишь турбулентность. Скоро пройдет. Наш пилот – опытный летчик, переживать нет причин». Мила подняла шторку иллюминатора и выглянула наружу. За бортом было темно, Пространство заполнили тучи и сверкали молнии. «Может, грозовой фронт?» – подумала женщина.